мы расстаемся навеки. Однако ж ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любивший раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, что ты был лучше их, о нет, но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым, ни в ком зло не бывает так привлекательно. Ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты. Потому что никто столько не старается уверить себя в противном. Письмо заключается изъявлением сомнительной уверенности, что он не любит Мэри и не женится на ней. Послушай, ты должен мне принести эту жертву. Я для тебя потеряла все на свете. Велев оседлать измученного коня, как безумный, помчался Печорин в Пятигорск. При возможности потерять веру, она стала для него дороже всего на свете. Жизни, чести, счастья. Натиск судьбы взволновал могучую натуру, изнемогавшую в спокойствии и мире, и возбудил ее дремавшие чувства. Здесь невольно приходят на ум эти стихи Пушкина. «О, люди! Все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет, вас беспрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай». Евгений Онегин, глава 8. Стремглав скача, погоняя беспощадно, он стал замечать, что конь его тяжело дышит и спотыкается. Оставалось 5 верст до Ессентуков, казачьей станицы, где бы мог он пересесть на другую лошадь. Еще бы только 10 минут, но конь рухнулся и издох. Печорин хотел идти пешком, но, изнуренный тревогами дня и бессонницею, он упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Напряженная гордость, холодная твердость, плод сухого отчаяния, софизмы светской философии — все исчезло и умолкло. Уже не стало человека, волнуемого страстями, потрясаемого борьбою внутренних противоречий. Перед вами бедное, бессильное дитя, слезами омывающее грехи свои, чуждое на эту минуту ложного стыда и не жалующиеся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя. И долго лежал я неподвижно и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется, вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым, душа обессилила, рассудок замолк. И если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили его горящую голову, он рассудил, что горький прощальный поцелуй немного бы прибавил к его воспоминаниям, а разлука после него была бы тяжелее. И возвратился в Кисловодск в 5 часов утра, бросился в постель и проспал мертвым сном до вечера. Тут пришел к нему Вернер и известил его, что княжна Лиговская больна расслаблением нерв, что начальство догадывается об истинных причинах смерти Грушницкого и что ему должно взять свои меры. В самом деле, на другой день утром он получил приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н, где судьба и свела его с Максимом Максимычем. Перед отъездом он зашел к княгине Лиговской проститься. Она встретила его как человека, наверное, явившегося к ней как к матери, с предложением насчет руки дочери. Тут следует превосходная комическая сцена, где княгиня, намекая Печорину, что ей известны его отношения к Мэри, дает ему знать, что не будет противиться их соединению и охотно прощает ему странность его поведения в отношении к ее дочери. Несколько раз прерывала она свой большой монолог пыхтением и вздохами и, наконец, заплакала. Печорин попросил у нее позволения наедине переговорить с ее дочерью, на что княгиня принуждена была согласиться. Прошло 5 минут. Сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны. Голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, старания мои были напрасны. Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже, как переменилась с тех пор, как я не видал ее. А давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел. Я стоял против нее. Мы долго молчали. Ее большие глаза, наполненные неизъяснимой грустью, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду. Ее бледные губы напрасно старались улыбнуться. Ее нежные руки, сложенные на коленях, были так хилы и прозрачны, что мне стало жаль ее. «Княжна», — сказал я, — «вы знаете, что я над вами смеялся. Вы должны презирать меня». На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал. «Следственно, вы меня любить не можете». Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы. «Боже мой!» — произнесла она едва внятно. Это становилось невыносимо. Еще минута, и я бы упал к ногам ее. «Итак, вы сами видите», — сказал я, сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой, «вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если бы вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо. Я надеюсь, что она в заблуждении, и вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь. Вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне не имели, я ему покоряюсь. Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?» Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор. Только глаза ее чудно сверкали. «Я вас ненавижу», — сказала она. Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел. Нужно ли что-нибудь говорить об этой сцене, где бедная Мэри является в таком бесконечно поэтическом апотеозе страдания от обманутого чувства и оскорбленного самолюбия и достоинства женщины, и где каждое ее движение, каждый звук ее голоса запечатлены такую неотразимую прелестью и истинную, а положение так трогательно и возбуждает такое сильное и горестное участие? Нет, кому эта сцена не скажет всего, тому наши слова ничего не пояснят. Через час скакал он на тройке курьерских из Кисловодска и на дороге увидел своего коня. Седло было снято, и вместо его 2 ворона сидели у него на спине. Он вздохнул и отвернулся. И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное. Нет, я бы не ужился с этой долею. Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига. Его душа слилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце, он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль. Не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус? Сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани. Такую лирическую выходку, полную бесконечной поэзии и обнаруживающую всю глубину и мощь этого человека, замыкается журнал Печорина. Теперь это таинственное лицо, так сильно волновавшее наше любопытство и в истории Беллы, и при свидании с Максимом Максимовичем, и в рассказе о собственном приключении в Тамане, теперь оно все перед нами, во весь рост свой. Через него самого познакомились мы со всеми событиями его жизни, и теперь уже сам он ничего нового не в состоянии сказать нам о самом себе. Но между тем, прочтя «Княжну Мэри», мы все еще не расстались с ним и еще раз встречаемся с ним как с рассказчиком необыкновенного случая, которого он был свидетелем. Мы не будем ни подробно излагать содержание этого рассказа, ни делать из него выписок. В обществе офицеров зашел спор о восточном фатализме, и молодой офицер Вулич предложил пари против предопределения, схватил со стены первый попавшийся ему из множества висевших на стене пистолетов, насыпал на полку пороха, приставил пистолет ко лбу, спустил курок — осечка. Захотели узнать, точно ли пистолет был заряжен. Выстрелили в фуражку. Когда дым рассеялся, все увидели, что фуражка была прострелена. Еще до выстрела Печорину в лице и голосе Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что он невольно убедился в близкой смерти этого человека и предрек ему смерть. В самом деле, выходя из общества, Вулич был убит на улице станицы пьяным казаком. Да здравствует фатализм! Все, что мы пересказали в нескольких строках, составляет в романе порядочный отрывок с превосходно изложенными подробностями, увлекательный по рассказу. Особенно хорошо обрисован характер героя, так и видите его перед собою, тем более что он очень похож на Печорина. Сам Печорин является тут действующим лицом и едва ли еще не более на первом плане, чем сам герой рассказа. Свойство его участия в ходе повести, равно как и его отчаянная фаталистическая смелость при взятии взбесившегося казака, если не прибавляют ничего нового к данным о его характере, но все-таки добавляют уже известные нам, и тем самым усугубляют единство мрачного и терзающего душу впечатление целого романа, который есть биография одного лица. Это усиление впечатления особенно заключается в основной идее рассказа, которая есть фатализм, вера в предопределение, одно из самых мрачных заблуждений человеческого рассудка, которое лишает человека нравственной свободы, из слепого случая делая необходимость. Предрассудок, явно выходящий из положения Печорина, который не знает, чему верить, на чем опереться, и с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеждения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию и оправдывали его в собственных глазах. Что же за человек этот Печорин? Здесь мы должны обратиться к предисловию, написанному автором романа к журналу Печорина. Теперь я должен несколько объяснить причины побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом. Коварная нескромность истинного друга понятна каждому, но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиной дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтобы разразиться над его головою громом упреков, советов, насмешек и сожалений. Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, самая ее желчность свидетельствует уже, что в ней есть своя истинная сторона. В самом деле и дружба, подобно любви, есть роза с роскошным цветом, упоительным ароматом, но и с колючими шипами. Каждая индивидуальность как бы по природе своей враждебно другой и силится пересоздать ее по-своему. И в самом деле, когда сходятся две субъективности, они, так сказать, через взаимное трение друг от друга сглаживаются и изменяются, заимствуя одна от другой то, чего им недостает. Отсюда это взаимное цензорство в дружбе, эта страсть разражаться над головой друга градом упреков, насмешек и сожалений. Самолюбие тут играет свою роль, но если дружба основана не на детской привязанности или какой-нибудь внешней связи, истинная привязанность внутренняя, человеческое чувство всегда играет тут свою роль. Автор видит в дружбе одни шипы, и его ошибка не в ложности, а в односторонности взгляда. Он, видимо, находится в том состоянии духа, когда в нашем разумении всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тех пор, пока дух наш не созреет для великого процесса разумного примирения противоположностей в одном и том же предмете. Вообще, хотя автор и выдает себя за человека совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи удивительное сходство. Следующее место из предисловия еще более подтверждает нашу мысль. Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония», — скажут они. «Не знаю». Итак, герой нашего времени. Вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может прочесться злою иронией, потому что большая часть читателей, наверное, воскликнет: «Хорош же герой!» А чем же он дурен, смеем вас спросить? Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то ль, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких дум, неосторожность, себелюбивую ничтожность иль оскорбляет, иль смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветреная и зла, что важным людям важны вздоры и что посредственность одна нам по плечу, а не страна. Евгений Онегин, глава 8. Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно. Но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота. Он бы и рад иметь его, да не дается оно ему. И притом, разве Печорин рад своему безверию? Разве он гордится им? Разве он не страдал от него? Разве он не готов ценою жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его? Вы говорите, что он эгоист, но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизм, Эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения, страдание есть удел одной любви. Душа Печорина — не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля. Пусть взрыхлит ее страдания и оросит благодатный дождь, и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви. Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят. И кто же эти все? Пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходство над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулю и бесстыдно ожидавшему от него холостого выстрела, а его слезы и рыдания в пустынной степи у тела издохшего коня. Нет, все это не эгоизм, но его, скажете вы, холодная расчетливость, систематическая рассчитанность, с которой он обольщает бедную девушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность. Так но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, не выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности. Мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека, и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сентиментальных романах прошлого века. Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение, но все это выкупается его богатую натурою. Его во многих отношениях дурное настоящее обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нем великое торжество духа над природой и хотите потом отрицать в нем всякое достоинство, когда он сокрушает, как зерно, жернов неосторожных, попавших под его колеса. Не значит ли это противоречить самим себе? Опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты, следовательно. Порок его выходит из его достоинства. Бывают люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа. Порок возмутителен и в великих людях, но наказанный он приводит в умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извне, но есть результат самого порока, отрицание собственной личности индивидуума и оправдание вечных законов оскорбленной нравственности. Автор разбираемого нами романа, описывая наружность Печорину, когда он с ним встретился на большой дороге, вот что говорит о его глазах. Они не смеялись, когда он смеялся. Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения, то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный. Взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Согласитесь, что Как эти глаза, так и вся сцена свидания Печорина с Максимом Максимовичем показывают, что если это порок, то совсем не торжествующий, и надо быть рожденным для добра, чтоб так жестоко быть наказану за зло. Торжество нравственного духа гораздо поразительнее совершается над благородными натурами, чем над злодеями. А между тем, этот роман совсем не злая ирония, хотя и очень легко может быть принят за иронию. Это один из тех романов, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию, преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Евгений Онегин, глава 7. «Хорош же современный человек!» — воскликнул один нравоописательный сочинитель Булгарин, разбирая, или лучше сказать, ругая 7 главу Евгения Онегина. Здесь мы почитаем, кстати, заметить, что всякий современный человек, в смысле представителя своего века, как бы он ни был дурен, не может быть дурен, потому что нет дурных веков. И ни один век не хуже и не лучше другого, потому что он есть необходимый момент в развитии человечества или общества. Пушкин спрашивал самого себя о своем Онегине. «Чудак, печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Ужели подражание, ничтожный призрак, или еще москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкование, слов модных полный лексикон? Уж не пародия ли он?» Евгений Онегин, глава 7. И этим самым вопросом он разрешил загадку и нашел слово. Онегин не подражание, а отражение. Но сделавшееся не в фантазии поэта, а в современном обществе, которое он изображал в лице героя своего поэтического романа. Сближение с Европою должно было особенным образом отразиться в нашем обществе, и Пушкин гениальным инстинктом великого художника уловил это отражение в лице Онегина. Но Онегин для нас – уже прошедшее, и прошедшее невозвратно. Если бы он явился в наше время, вы имели бы право спросить вместе с поэтом, все тот же ль он или усмирился, или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмонтом? Космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, или маской щегольнет иной, или просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет. Евгений Онегин, глава 8. Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство их между собою гораздо меньше расстояний между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и невидимая самим поэтом. Со стороны художественного выполнения нечего и сравнивать Онегина с Печориным. Но как выше Онегин Печорина в художественном отношении, так и Печорин выше Онегина по идее. Впрочем, это преимущество принадлежит нашему времени, а не Лермонтову. Что такое Онегин? Лучшую характеристикою и истолкованием этого лица может служить французский эпиграф к поэме. Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках. Следствие чувства превосходства, быть может, мнимого. Мы думаем, что это превосходство в Онегине нисколько не было воображаемым, потому что он в чуже чувство уважал, и что в его сердце была и гордость, и прямая честь. Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому все пригляделось, все приелось, все прилюбилось, и которого вся жизнь состояла в том, что он равно зевал среди модных и старинных зал. Евгений Онегин, глава вторая. Не таков Печорин. Этот человек неравнодушно, не апатически несет свое страдание. Бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду. Горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат. И он в рефлексии ищет их разрешение, подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения. Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Дума Михаила Юрьевича Лермонтова. Герой нашего времени — это грустная дума о нашем времени, как и та, которую так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще, из которой мы взяли эти четыре стиха. Но со стороны формы изображение Печорина не совсем художественно. Однако причина этого не в недостатке таланта автора, а в том, что изображаемый им характер, как мы уже слегка намекнули, так близко к нему, что он не в силах был отделиться от него и объектировать его. Мы убеждены, что никто не может видеть в словах наших желание выставить роман господина Лермонтова автобиографию. Субъективное изображение лица не есть автобиография. Шиллер не был разбойником, хотя в Карле Муоре и выразил свой идеал человека. Прекрасно выразился Фарнгаген, сказав, что на Онегина и Ленского можно бы смотреть, как на братьев Вульта и Вальта у Жана Поля Рихтера, то есть как на разложение самой природы поэта, и что он, может быть, воплотил двойство своего внутреннего существа в этих двух живых созданиях. Мысль верная, а между тем было бы очень нелепо искать сходных черт в жизни этих лиц с жизнью самого поэта. Вот причина неопределенности Печорина и тех противоречий, которыми так часто опутывается изображение этого характера. Чтобы изобразить верно данный характер, надо совершенно отделиться от него, стать выше его, смотреть на него как на нечто оконченное. Но этого, повторяем, не видно в создании Печорина. Он скрывается от нас таким же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа. Оттого и самый роман, поражая удивительным единством ощущения, нисколько не поражает единством мысли и оставляет нас без всякой перспективы, которая невольно возникает в фантазии читателя по прочтении художественного произведения и в которую невольно погружается очарованный взор его. В этом романе удивительная замкнутость создания, но не та высшая художественная, которая сообщается созданию через единство поэтической идеи, а происходящее от единства поэтического ощущения, которым он так глубоко поражает душу читателя. В нем есть что-то неразгаданное, как бы недоговоренное, как в Вертере Гёте, и потому есть что-то тяжелое в его впечатлении. Но этот недостаток есть в то же время и достоинство романа господина Лермонтова. Таковы бывают все современные общественные вопросы, высказываемые в поэтических произведениях. Это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдания. Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и весь роман. В «Онегине» все части органически сочленены, ибо в избранной рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и потому в нем ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. Герой нашего времени представляет собою несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннюю необходимостью, но, как они суть, только отдельные случаи из жизни хотя бы одного и того же человека, то и могли б быть заменены другими, ибо вместо приключения в крепости с Беллою или в Тамане могли б быть подобные же и в других местах, и с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но, тем не менее, основная мысль автора дает им единство, и общность их впечатления поразительна, не говоря уже о том, что Белла, Максим Максимович и Тамань, отдельно взятые, суть в высшей степени художественные произведения. И какие типические, какие дивно художественные лица Белла, Азамата, Казбича, Максима Максимовича, девушки из Тамани, какие поэтические подробности, какой на всем поэтический колорит. Но «Княжна Мэри» и как отдельно взятая повесть менее всех других художественна. Из лиц один Грушницкий есть истинно художественное создание. Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени как лицо меньшей важности. Но всех слабее обрисованы лица женские, потому что на них-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Веры особенно неуловимо и неопределенно. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какой-нибудь совершенно произвольную выходкою. Отношение ее к Печорину похоже на загадку. То она кажется вам женщиной глубокую, способную к безграничной любви и преданности, к геройскому самоотвержению, то видите в ней одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз выходит замуж, и еще за старика, следовательно, по расчету, по какому бы то ни было. Изменив для Печорина одному мужу, изменяет и другому, и скорее по слабости, чем по увлечению чувства. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в ее обожании есть что-то рабское. Вследствие всего этого она не возбуждает к себе сильного участия со стороны автора и, подобно тени, проскользает в его воображении. «Княжна Мэри» изображена удачнее. Эта девушка не глупая, но и не пустая. Ее направление несколько идеально, в детском смысле этого слова. Ей мало любить человека, к которому влекло бы ее чувство. Непременно надо, чтобы он был несчастен и ходил в толстой серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее. Стоило только казаться непонятым и таинственным и быть дерзким. В ее направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя, но, когда увидела себя обманутую, она, как женщина, глубоко почувствовала свое оскорбление и пала его жертвою, безответную, безмолвно страдающую, но без унижения. И сцена ее последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ее тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор. Однако при всем этом недостатке художественности вся повесть насквозь проникнута поэзией, исполнена высочайшего интереса. Каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано. Слог повести — то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг. Основная идея так близка сердцу всякого, что мыслит и чувствует, что всякий из таких, как бы не противоположно было его положение положением в ней представленным, увидит в ней исповедь собственного сердца. В предисловии к журналу Печорина автор, между прочим, говорит: «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не могу взять на себя эту ответственность». Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаемся, чтобы он его выполнил. Мы крепко убеждены, что он навсегда расстался со своим Печориным. В этом убеждении утверждает нас признание Гёте, который говорит в своих записках, что, написав Вертера, бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь. Такова благородная природа поэта, собственную силою своею. Вырывается он из всякого момента ограниченности и летит к новым живым явлениям мира в полное славотворение. Объектируя собственные страдания, он освобождается от него, переводя на поэтические звуки диссонансы духа своего. Он снова входит в родную ему сферу вечной гармонии. Если же господин Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все рассказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, познавшим законы нравственности, но верно уж не в утешение, а в пущее огорчение моралистов. Может быть, он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может сделать разумность и блаженство своим достоянием. А может быть и то, Он сделает его и причастником радостной жизни, торжествующим победителем над злым гением жизни. Но то или другое, а во всяком случае искупление, будет совершенно через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни. Так сделал и Пушкин со своим Онегином. Отвергнутая им женщина воскресила его из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Дмитрий Филимонов.